Александр Куприн. Удод. Над университетским ботаническим садом прошумел мгновенный, крупный, теплый весенний дождь. Червонное зарево заката сквозь гущу ветвей бросало на свежие газоны пурпурные, фиолетовые и лимонные пятна, которые двигались, качались и трепетали. Цветущие паникадила розовых каштанов разливали свой прекрасный, почти человеческий, но греховный запах, от которого у женщин раздуваются и вздрагивают ноздри. Профессор Сапожников встряхнул и сложил свой зонтик. «Уйдет ли, наконец, мой навязчивый незнакомец?» — думал он с досадой. «Или уж мне самому придется оставить привычное насиженное местечко?» «А жаль». Но незнакомец не помышлял об уходе. Короткий обильный дождь был для него, казалось, всего лишь точкой с запятой. Поставив ее, он продолжал свой монолог нудным, тонким, плачевным голосом и все в том же вычурном, патетическом стиле. Чудеса-то какие творятся на небе, на земле и в воздухе. Прежде бывало созерцаешь их, и сердце замирает от блаженной радости и от сугубой благодарности. Но ныне душа обомлела, заскорузла от ударов судьбы и уже недоступна стала высоким чувствам. Да ведь и то сказать. Разве человеку, которого завтра поведут на виселицу или на хирургическую тяжелую операцию, разве ему придет в голову любоваться красотами утренней зари, милым пением пташек, ароматами цветов? Ведь все его мысли совокуплены в ожидании завтрашнего ужаса. Ну вот, и так прошу простить меня великодушно в том, что я продолжаю мою печальную и злосчастную эпопею. Знаю я сам, отлично знаю, о покровителю угнетенных, что кому же интересны чужие вопли и стенания, когда нет на свете ни одного человека, довольного своей земной участью. Есть в русской мудрости, у русских мужиков такая умная, хотя и не очень эстетическая поговорка. Каждому своя сопля солона. Извините за грубоватое слово. Но ведь также надо войти и в положение одинокого человека, вся душа которого так переполнена обидами и неудачами и так изнывает от принудительного вечного молчания, что уж дальше терпеть ему стало невмочь. И одно только средство от грядущего безумия – это исповедаться вслух перед умным и добрым человеком. Так не разрешите ли? «Что ж», – согласился профессор лениво, – «говорите, пожалуй, у меня еще четверть часа свободны». «Покорнейше вас благодарю, о ценитель драгоценных камней. И тем более ценю вашу милость, что нет у меня ни малейшего намерения разжалобить вас для цели гнусного попрошайничества. Нет, не карман мой пуст, а душа моя переполнена до отказа. А на хлеб и ночлег денег у меня, хотя и в обрез, но все-таки достаточно. Ну вот, значит, женился я на этой девушке, на Паве. Имя-то ее настоящее было Полина, или попросту Павлина, а в уменьшительном виде Пава. Да и шло ей очень это коротенькое, 4 буквы имечко. По ее плавной походке и по ее гордой манере, хотя всего-то она была белошвейка. Первое это время, пока молодоженами мы жили, нужда как-то еще не очень тяготила нас. Казалась почти незаметной и легко переносимой. Я служил регистратором в правлении юго-западных железных дорог. Она бегала в свою мастерскую, неподалеку от нашей квартиры, состоявшей всего из комнаты и кухни, в полуподвале. Так себе жили, ничего себе. Я, по крайней мере, эти первые месяцы и до сих пор вспоминаю, как самые райские. В общем, выручали мы оба в месяц, я 32 рубля с дробью, она около 20, иногда чуточку больше, иногда чуточку меньше, и все-таки жили. А потом пошла привычка, окончилось сладкое брачное удивление, охладились вулканические темпераменты. К тому же завелись некоторые знакомства, расширились потребности. В театр стали ходить, в цирк, в оперу, на симфонические вечера. К тому же Пава, страсть до чего похорошевшая после замужества, стала уж чересчур далеко непосредством нашим фронтить, финтить и кокетничать. То ей надо шляпку модную, то горжетку новую, то корсет шелковый, то ботинки лакированные. Но держала себя строго и целомудренно. А это для меня и было постоянным молчаливым, но ядовитым и непереносимым укором. Взял за себя я красивую бабу, значит, навалил на себя неудобоносимую ношу. Изворачивался я и туда, и сюда, как угорь, вытащенный из воды, чтобы увеличить наш бюджет. Куда там? Чем больше человек старается, вертится, упрашивает, тем меньше судьба его слушается. Подходить к удаче надобно, весело и небрежно, так, ручки в брючки, да еще посвистывая при этом, как будто бы и не гнешься под тяжелым грузом, а так себе вышел прогуляться после изысканного завтрака. Я же всегда был робким человеком и кисляем.